Глава третья. «Это он, это он. Я теперь узнаю его. Я узнаю его по бледному челу». Байрон. Зима. Из глубины снегов встают чернее пни дерев, как призраки, склонясь челом над замерзающим Днепром. Глядится тусклый день в стекло, прозрачных льдин, и занесло овраги снегом. На заре лишь заяц крадется к норе и, прыгая назад вперед, свой след запутанный кладет. Да иногда во тьме ночной раздастся псов протяжный вой, когда голодный и худой обходит волк вокруг гумна. И если в поле тишина, то даже слышны издали его тяжелые шаги, и скрип, и щелканье зубов, и каждый вечер меж кустов 100 ярких глаз, как свечи в ряд, во мраке прыгают, блестят. Но в юге зимний не страшась, однажды в раннее утро час боярин Орша дал приказ собраться челяди своей, точить ножи, седлать коней, и разнеслась везде молва, что беспокойная Литва с толпою дерзких воевод на землю русскую идет. От войска русского гонцы во все помчались и концы. Зовут бояр и их людей на славный пир, на пир мечей. Садится Орша на коня, дал знак рукой гремя, звеня, средь вопля женщин и детей все повскакали на коней. И каждый знаменьем креста за ним проехал в ворота. Лишь он, безмолвный, не крестясь, как бусурман, татарский князь, к своим приближе с воротам возвел глаза не к небесам. Возвел он их на терем тот, где прежде жил он без забот, где нынче ветер лишь живет, и где, качая изредка, дверь без ключа и без замка, как мать качает колыбель, поет гулливая метель. Умчался дали шумный бой, оставя след багровый свой, между поверженных коней, обломков, копий и мечей в то время всадник разъезжал. Чего-то мнилось он искал, то низко голову склоня до гривы черного коня, то вдруг привстав на стременах. Кто ж он? Не русский и не лях? Хоть платье польское на нем пестрело ярко серебром, хоть сабля польская звеня стучала по ребрам коня. Чела крутого смуглый цвет, глаза, в которых мрак и свет, в борьбе сменялись не раз, почти могли б уверить вас, что в нем кипела кровь татар. Он был не молод и не стар, но, рассмотрев его черты, не чуждой той красоты, невыразимой, но живой, которой блеск печальный свой, мысль неизменная дала, где все, что есть добра и зла, в душе прикованной к земле, отражено, как на стекле, вздохнувший всякий бы сказал, что жил он меньше, чем страдал. Среди долины был курган. Корнистый дуб, как великан, его пятою попирал и горделиво расстилал над ним по прихоти своей шатер чернеющих ветвей. Тут бой ужасный закипел, тут и затих. Громады тел, обезображенных мечом, пестрело на кургане том, и снег, окрашенный в крови, кое-где протаял до земли. Кора на дубе вековом была изрублена кругом, и кровь над ней видна была, как будто бы она текла из глубины сих новых ран. И всадник взъехал на курган, потом с коня он соскочил и так в раздумье говорил. «Вот место. Мертвый или живой, он здесь. Вот дуб, к нему спиной, прижавшись, бешеный старик рубился. Видел я хоть миг, как окружен со всех сторон, с пятью рабами бился он. И дорого тебе, Литва, досталась эта голова. Здесь сквозь толпу издалека я видел, как его рука три раза с саблей поднялась и опустилась каждый раз, когда она являлась вновь, по ней ручьем бежала кровь. Четвертый взмах я долго ждал, но с поля он не побежал, не мог бежать, хотя б желал. И вдруг он внемлет слабый стон, подходит, смотрит — это он. Главу, омытую в крови, боярин приподнял с земли и слабым голосом сказал: «И я узнал тебя, узнал. Ни время, ни чужой наряд не изменят зловещий взгляд, и это бледное чело, где преступление и зло печать оставили свою. Арсений, так я узнаю, хотя могилы на краю, улыбку прежнюю твою и в ней шипящую змею. Я узнаю и голос твой, меж звуков стороны чужой, которыми ты, может быть, его желаешь изменить. Твой умысел постиг я весь. Я знаю, для чего ты здесь. Но верной родине моей не отверну теперь очей, хоть ты б желал, изменник лях, прочесть в них близкой смерти страх и сожаленье и печаль. Но знай, что жизни мне не жаль, а жаль лишь то, что час мой бил, покуда я не отомстил, что не могу поднять меча, что на руках моих с плеча, омытых кровью до локтей, злодеев родины моей, ни капли крови нет твоей. Старик, о прежнем позабудь, взгляни сюда, на эту грудь, она не в ранах, как твоя, но в ней живет тоска змея. Ты отомщен вполне давно, а кем и как, не все ли равно. Но лучше мне скажи, молю, где отыщу я дочь твою? От рук врагов земли твоей, их поцелуев и мечей, хоть сам теперь меж ними я ее спасти, я поклялся. Скачи скорей в мой старый дом, там дочь моя, ни ночь, ни днем... Не ест, не спит, все ждет да ждет, покуда милый не придет. Спеши, уж близок мой конец. Теперь обиженный отец для вас лишь страшен, как мертвец.